«Перестаньте», — сказала Икс. «Виктория сама знает, мерзнет она или нет. Перестаньте делать вид, будто вы очень заботливы». Жозефина взорвалась. «Вы думаете, что все знаете лучше всех? Вы ничего не знаете о Виктории, вообще ничего». И она, оставив их, пошла одна по переулку. «Не обращайте внимания», — сказала Виктория. «Пожалуй, утром она все поймет». «Вы так думаете?» «Да, я так думаю. Утром все может измениться». Виктория не стала объяснять подробнее, что для нее каждое новое утро — своего рода радостный вызов жизни. То же самое, что новые перспективы, неожиданные сюрпризы, пожалуй, даже новое понимание жизни. Да просто-напросто все в мире ужасно интересно и увлекательно. Фактически за этот вечер она и так разглагольствовала более чем достаточно. И теперь она упомянула лишь, что Хосе обещал после 9 часов принести дрова. Ей нужно еще подмести патио и попросить его сложить дрова в том углу, где растут бугенвиллии. Икс улыбнулась. «Ерунда, моя дорогая Виктория. Вы говорите о незначительных вещах, не так ли?» «Сколько мелких огорчений и забот! Каждый новый день заполнен то одним, то другим. Посмотрите на Жозефину. Вот она идет. Полдня выгуливает своих собачек и слушает оперы, а остальные полдня бегает на никому не нужные приемы. Все это, чтобы быть оскорбленной, стать популярной, крепко держаться за свою маленькую гордость. А вы, которая подлинная Виктория, вы опускаетесь до того, чтобы демонстрировать всем доброжелательную терпимость. Да, насмотрелась я на вас тогда, в той машине. Подождите, не надо слов. Я понимаю, что такой, как вы, трудно произнести «нет». Но у вас нет никакой идеи. Ни у кого из вас нет всепоглощающей идеи. Вы смешиваете ваши напитки и ваши чувства с водой. Разве вы не понимаете, что у вас нет ни одной единственной, яркой, ничем не разбавленной идеи?» Они пошли дальше и наткнулись на Жозефину. Она сидела на ступеньке длинной лестницы, которая вела наверх к ее дому. Виктория сказала Икс. «Идеи бывают разные. Ненавидеть колонию — идея не особо привлекательная. Вообще-то она, как мне кажется, к этому времени уже хорошенько разбавлена. Вы должны создать новую идею, по возможности более жизненно пригодную, или, разумеется, отказаться вообще». «Что вы подразумеваете под этими словами? Отказаться вообще?» «Ну, примерно, найти себя в том, чтобы быть совершенно обыкновенной. Полагаю, это достаточно интересно». «Ха-ха! Вот видите, — сказала Жозефина, — совершенно обыкновенной, как Виктория. Это и есть необыкновенно». Икс помогла ей подняться на ноги и сказала: «Да-да, пойдемте же. Спокойной ночи, Виктория. Спокойной ночи». Виктория постояла некоторое время, глядя, как они вместе поднимаются наверх по длинной утомительной лестнице. Многие видели их в тот вечер. На следующей неделе Икс была приглашена к Уайнрайтам и даже к леди Олфилд, хотя в узкий круг колонии она не вошла, прежде чем колония не убедилась в том, что мисс Смит обладает определенными интересными особенностями характера, которые самым приятным образом могут подстегнуть их светскую жизнь. Но произошло это лишь осенней порой.